Придется оставить привычки земных измерений и их особенности в плотном мире. Не подходят они и несоизмеримы с условиями внеплотного существования. Народные сказки дают яркое представление о законах астрального мира, когда по мановению волшебной палочки совершаются необыкновенные вещи. Летают ковры-самолеты, происходят чудесные превращения, возникают волшебные замки, появляется живая и мертвая вода и так далее. Это не фантазия, но прозрение в надземное. С сущностью этих явлений придется столкнуться в надземном, и если заранее обо всем этом не знать, то легко растеряться среди множества непонятных подробностей. Опыт научит разбираться, и хорошо, когда сознание подготовлено, ведь пребывание в том мире несравненно более длительно, чем в мире земном. Сужденное объединение миров многое изменит, и отрицать уже больше будет нельзя внеплотного мира. Одна из его особенностей – это условная невесомость. Говорю «условная», так как кому-то тяжко переставлять даже ноги, в то время как кто-то другой летает быстрее света. Ибо тонкое тело, не отягощенное грубой астральной материей, может передвигаться свободно. Неизмеримые пространства высших миров дают свободу полетам. И все же основанием жизни там, равно как и на Земле, будет труд. Не бесцельное порхание, но работа на общее благо. Если мир земной утопает в невежестве незнания высших законов духа, то там дело обстоит не лучше. Освобождаясь от тела, люди не освобождаются от невежества и уносят с собою кристаллизованные привычки жизни плотного мира. Но закон гласит: по вере вашей дано будет вам. Что же дано будет невежественным отрицателям? Нетрудно представить. Так каждый отмерит сам своими собственными руками, по разумению и устремлению своему.